Глава 42. Одна. Когда любимый голос, музыка и радость навек внезапно умолкает. Молчание пустота, лишая слез, в пучину горя повергает. Надежды, жизнь. Где музыку найти иную, чтоб душу излечить? Элизабет Барретт Браунинг. Шок оказался невыносимым. Маргарет впала в состояние полного изнеможения, не находившего выхода в слезах, рыданиях и даже словах. Лежала на диване с закрытыми глазами, а на вопросы отвечала односложно и шепотом. Мистер Белл совершенно растерялся. Оставить в таком состоянии ее он не мог, но не мог и предложить поехать в Оксфорд, как решил в поезде по дороге в Милтон. Физическое истощение девушки исключало как дорогу, так и печальную картину, которая предстала бы перед ней в Оксфорде. Названный отец сидел возле камина и раздумывал, как быть, а Маргарет лежала неподалеку, неподвижная и почти бездыханная. Он не мог ее оставить даже ради обеда, к которому Диксон призывала со слезами на глазах. В конце концов горничная принесла поднос в гостиную, и мистер Белл принялся за еду, не различая вкуса. Обычно он с удовольствием смаковал каждое блюдо, но сейчас проклятая курица с таким же успехом могла оказаться кучкой опилок. Когда Диксон, следуя его совету, попыталась накормить Маргарет, едва заметным движением головы та показала, что делать этого не следует. Мистер Белл тяжело вздохнул, с трудом поднялся на затекших от долгого сидения ногах и вслед за Диксон вышел из комнаты. «Не могу ее оставить. Напишу в Оксфорд и попрошу, чтобы там сделали все необходимое. Надеюсь, к похоронам успею вернуться. Пожалуй, придется написать и миссис Ленокс и попросить приехать. Маргарет необходимо женское участие. Хотя бы для того, чтобы выплакаться». Диксон рыдала за двоих, но после этих слов, вытерев глаза и немного успокоившись, объяснила, что миссис Ленокс ожидает в ближайшее время рождения второго ребенка и приехать никак не сможет. «Хм, полагаю, в таком случае следует пригласить миссис Шоу. Она уже вернулась в Англию?» «Да, сэр, вернулась, но вряд ли захочет оставить дочь в ее положении», крайне недовольно ответила Диксон, которую раздражало вмешательство постороннего. «Можно подумать, она сама не в состоянии позаботиться о Маргарет». «Ее положение», — повторил мистер Белл. «Насколько мне известно, такое же положение в прошлый раз она благополучно пережила на острове Корфу, в Венеции, Неаполе и прочих папских местах. Да и что значит это положение для процветающей женщины по сравнению с ситуацией, в которой оказалось несчастное создание? Уверен, миссис Шоу не откажется помочь и непременно появится здесь. Так что к завтрашнему вечеру подготовьте для нее комнату и все необходимое. Я сам ей напишу и встречу». В соответствии со своим твердым намерением, мистер Белл написал письмо, получив которое, миссис Шоу заявила, обливаясь слезами, что оно так похоже на послание дорогого генерала, написанное перед приступом подагры, что она навсегда его сохранит. Если бы мистер Белл оставил выбор, если бы отказ показался возможным, она бы не поехала, несмотря на искреннее сочувствие горю племянницы. Но резкий, лишенный даже намека на вежливость приказ, заставил леди преодолеть силу инерции и позволить горничной собрать ее в путь. Когда капитан Ленокс провожал тещу вниз, к экипажу, на верхней площадке появилась Эдит в чепчике и шале и, заливаясь слезами, напутствовала. «Не забудь, мама, Маргарет обязательно должна поселиться у нас. В среду Космо едет в Оксфорд, так что передай через мистера Белла, когда ждать тебя обратно. Ну, а если понадобится, то Космос может заехать и в Милтон». Эдит вернулась в гостиную, где сидел Генри Ленокс, и разрезал страницы нового ревю. «Зачем загружать мужа?» – произнес он, не поднимая головы. «В Милтон, если надо. Могу поехать я». «О, спасибо!» – обрадовалась Эдит. «Полагаю, старый мистер Белл сделает все, что нужно, и дополнительных усилий не потребуется. Вот только трудно ожидать от оксфордского чудака знания жизни. Милая, дорогая Маргарет, Как чудесно будет снова ее увидеть. Когда-то вы дружили». «Разве?» – безразлично отозвался Генри, погрузившись в чтение статьи. «А может и нет. Не помню. Была слишком увлечена женихом. Но как удачно все сложилось. Если уж дядюшке было суждено умереть, то случилось это именно сейчас, когда все мы вернулись домой, устроились на старом месте и готовы принять дорогую Маргарет. Бедняжка, насколько здесь все отличается от Милтона? Обязательно сменю в ее спальне шторы, чтобы комната выглядела новой, светлой и жизнерадостной». В таком же добром, родственном расположении духа миссис Шоу ехала в Милтон, время от времени со страхом представляя первую встречу и решая, как переступить тягостную черту. Однако чаще ей все же думалось о том, как поскорее забрать Маргарет из этого ужасного места и вернуться в приятный комфорт Харли-стрит. «О, Боже!» – воскликнула дама, обращаясь к горничной. «Только взгляни на эти трубы! Моя бедная Мария! Глаз бы не сомкнула в Неаполе, если бы знала, где она живет! Надо было сразу приехать и забрать их с Маргарет!» Про себя миссис Шоу признала, что всегда считала зятя слабым и ни на что не способным. Но сейчас, когда довелось увидеть, на какое жуткое место тот променял восхитительный Хелстон, и вовсе испытала шок. Маргарет предстала перед ней в том же состоянии, бледной как смерть, в полнейшем ступоре, не способной плакать. Ее предупредили о приезде тетушки Шоу, однако она не выразила ни удивления, ни радости, ни неприязни. Мистер Белл, уже не страдавший отсутствием аппетита и по достоинству оценивший кулинарное мастерство Диксон, напрасно пытался убедить бедняжку отведать хоть кусочек. Она качала головой с тем же спокойным упрямством, что и накануне. Чтобы утешиться, джентльмену пришлось есть за двоих. Маргарет первой услышала, как остановился возле дома Кэп. Веки ее дрогнули, а губы слегка порозовели и шевельнулись. Мистер Белл спустился, чтобы встретить миссис Шоу. А когда они вернулись, девушка хоть и держалась за стол, но все же стояла. Увидев тетушку, она шагнула в раскрытые объятия и разрыдалась на родном плече. Необъяснимое сходство во внешности, голосе, жестах, объединявшее членов одной семьи, все это мгновенно напомнило Маргарет о матери и растопило заледеневшее сердце в потоке горячих слез. Мистер Белл неслышно вышел из комнаты, спустился в кабинет, приказал развести огонь и попытался отвлечься, снимая с полки и рассматривая одну за другой книги. Каждый том напоминал об ушедшем друге. Занятие, конечно, отличалось от двухдневного наблюдения за Маргарет, однако мысли оставались прежними. Поэтому профессор был несказанно рад услышать возле двери голос мистера Торнтона, которого Диксон надменно выпроваживала. Похоже, вместе с появлением миссис Шоу вернулись претензии на прежнее величие, на благородство Бересфордов, на положение, которое молодая леди утратила, но теперь, слава богу, могла восстановить. Все эти смешные преимущества, которые Диксон с наслаждением обсуждала с горничной миссис Шоу, в назидании Марти, искусно подчеркивая богатство и важность особняка на Харли-стрит, побуждали к высокомерному обращению с любым жителем Милтона. Поэтому, несмотря на благоговейное почтение к мистеру Торнтону, величественная горничная коротко и ясно заявила, что увидеть кого-нибудь из домашних сегодня не удастся. Однако надменность домашнего дракона была немедленно нейтрализована появлением мистера Белла. «Торнтон, это вы?» – громогласно осведомился тот, распахнув дверь кабинета. «Зайдите на пару минут. Хочу кое-что с вами обсудить». Мистер Торнтон прошел в кабинет, а Диксон пришлось вернуться на кухню и утешиться красочной историей о сэре Джонни Бересфорде, который в бытность высоким шерифом выезжал в экипаже, запряженном шестеркой лошадей. «Не знаю, о чем именно хотел поговорить. Просто очень тоскливо сидеть одному в комнате, где все напоминает о недавно ушедшем друге. Но Маргарет должна всласть поплакать в гостиной вместе с тетушкой». «Миссис... ее тетя уже приехала?» уточнил Торнтон. «Приехала? Да, с горничной и прочим скарбом. В такой ситуации можно было бы явиться и налегке. А теперь мне придется поискать себе место в отеле». «Ни к чему. В нашем доме 5 или 6 пустующих спален». «Хорошо проветренных. Уверен, что в этом на матушку вполне можно положиться. В таком случае поднимусь наверх. Пожелаю бедной девушке спокойной ночи. Поклонюсь заботливой тетушке и немедленно отправлюсь вместе с вами». В гостиной мистер Белл задержался, что заставило нервничать Торнтона. Из-за обилия дел он едва выкроил время, чтобы забежать в Крамптон и узнать, как чувствует себя мисс Хейл. По дороге профессор попытался оправдаться. «Женщины не хотели меня отпускать. Миссис Шоу спешит вернуться домой. Утверждает, что из-за состояния дочери. И намерена сразу забрать с собой Маргарет. Но сейчас бедняжка также готова к путешествию, как я к полету. К тому же она справедливо считает, что должна здесь попрощаться с кем-то из знакомых. Тетушка заявила, что в Лондоне ее тоже ждут давние друзья. И Маргарет, расплакавшись, сказала, что будет рада уехать из города, где так много страдала. Завтра я должен вернуться в Оксфорд, но до сих пор не решил, на какую чашу весов бросить свой голос». Он замолчал, словно ожидая совета. Однако спутник не произнес ни звука. В голове его эхом звучали слова: «Где так много страдала?» Увы, так она будет вспоминать проведенные в Милтоне 1,5 года. Для него невыразимо дорогие, несмотря на горечь. Но эта горечь стоила всей сладости жизни. Потеря мистера и миссис Хейл, чрезвычайно милых его сердцу людей, не могла отравить воспоминания о неделях, днях, часах, когда прогулка протяженностью 2 мили приближала к счастью заветной встречи, а обратный путь скрашивался мыслями о красоте, свежей грации и очаровательной простоте любимой. Да, что бы с ним ни произошло, он никогда не назовет то время, когда мог видеть Маргарет едва ли не каждый день, так близко, что стоило лишь руку протянуть, чтобы прикоснуться. Временем страданий. В его восприятии этот период был полон королевской роскоши, несмотря на боль и унижение. Разве можно сравнить его с бедностью, угрожавшей свести будущее к убогому факту, лишив жизнь надежды и страха? Миссис Торнтон и Фанни, как всегда, сидели в столовой. Мисс Торнтон трепетала от волнения. Горничная демонстрировала одну блестящую ткань за другой, чтобы выяснить, какое свадебное платье будет удачнее выглядеть при свечах. Матушка искренне старалась разделить приятные заботы, но не могла. Наряды не входили в круг ее интересов. Она была бы рада, если бы Фанни приняла предложение брата заказать платье лучшей лондонской модистки и избавила от бесконечных обсуждений и сомнений, порожденных желанием все решить самостоятельно. Торнтон был рад выразить глубокую благодарность разумному человеку, принявшему сестру такой, как она есть, а потому предоставил кокетке щедрую возможность удовлетворить все свои капризы в отношении мишуры, в ее представлении казавшейся едва ли не более ценной, чем сам жених. Когда брат явился в сопровождении гостя, Фанни покраснела и настолько очевидно, хотя и притворно смутилась, что жеманство заметили все, кроме мистера Белла. Если он и обратил внимание на молодую особу, шелка и атласы, то только в сравнении с оставшейся в Крамптоне печальной красавицей. Неподвижно, сложив руки на коленях и склонив голову, та сидела в комнате настолько тихо, что вошедшему казалось, будто шум в ушах вызван духами умерших, хлопочущими над покинутой дочерью. Когда мистер Белл поднялся в гостиную в первый раз, миссис Шоу спала на диване, и ни единый звук не нарушал безмолвие. Миссис Торнтон оказала гостю формальное гостеприимство, однако не проявила той несравненной щедрости, с которой принимала друзей сына. «Как чувствует себя мисс Хейл?» – осведомилась хозяйка. «Сломлена совершенно». «Хорошо, что о ней заботится такой друг, как вы». «Хотел бы я оказаться таковым, а еще лучше – единственным, мадам. Но недавно меня сместила с поста главного утешителя, а заодно и выдворила из дома, некая благородная тетушка. К тому же в Лондоне на нее, как на комнатную собачку, заявляют права бесчисленные родственники. А сама Маргарет сейчас слишком слаба и растеряна, чтобы проявить собственную волю». «Должно быть, действительно крайне слаба», заметила миссис Торнтон с намеком, который отлично понял сын. «Но где же прятались эти родственники, когда мисс Хейл в одиночестве переживала все несчастья?» Дожидаться ответа на коварный вопрос она не стала и вышла из комнаты, чтобы отдать необходимые хозяйственные распоряжения. «Жили за границей. Следует признать, что некоторые права на нее они все-таки имеют. Надо отдать должное. Тетушка ее воспитала, а кузина стала едва ли не родной сестрой. Проблема в том, что я мечтал принять Маргарет как собственную дочь. И все эти люди, не способные ценить выпавшую на их долю привилегию, вызывают у меня раздражение и ревность. Если бы Фредерик заявил на нее права, все бы сразу изменилось». «Фредерик?» – взволнованно воскликнул Торнтон. «Кто это такой? И о каких правах? Разве вам не известно, кто такой Фредерик?» – удивился мистер Белл. «Это родной брат мисс Хейл. Вы ничего не слышали?» «Нет, даже имя слышу впервые. Что он собой представляет и где находится?» «Я писал вам о нем, когда семья переехала в Милтон. Это сын мистера и миссис Хейл. Живет за границей, потому что скрывается от правосудия за организацию бунта на корабле». «Вот это новость! И где же он живет?» «В Испании. Вернуться на родину не может, так как сразу же будет арестован, предан суду и, скорее всего, казнен. Несчастный. Горько не иметь возможности похоронить собственного отца. Придется довольствоваться присутствием капитана Ленокса. Иных родственников я не знаю». «Может, позволите приехать мне?» «Разумеется. И даже более того, буду благодарен. Хейл вас любил. Всего пару дней назад вспоминал, в Оксфорде, и жалел, что в последние месяцы редко вас видел. И все-таки еще пару слов о Фредерике. Он никогда не приезжал в Англию?» «Никогда. И даже когда умирала миссис Хейл?» «Нет, тогда здесь был я, а с молодым Хейлом не встречался много лет. Дайте вспомнить. Нет, я приехал уже после ее похорон, но Фредерика не было. Что заставило вас думать иначе?» «Да вот как-то видел мисс Хейл с молодым человеком. Кажется, это было как раз в те дни. Скорее всего, это младший Ленокс, брат капитана. Занимается юриспруденцией, так что семья вела с ним активную переписку. Помнится, Хейл говорил, что ждет его приезда». Мистер Белл повернулся и прищурился, прежде чем сказать то, что намеревался. «Знаете, а ведь одно время я подозревал вас в чувства к мисс Хейл». Ответа не последовало. Ни одна клеточка каменного лица не дрогнула. «И бедный Хейл тоже. Правда, после того, как я обратил на это его внимание. Да, я восхищался мисс Хейл, как любой другой, кто ее знал», — смущенно проговорил Торнтон, загнанный в угол. «И это все? Говорить о молодой леди так сухо и сдержанно? А я-то надеялся, что вам достанет благородство отнестись к ней более сердечно. Хотя, полагаю, точнее знаю, Маргарет отвергла бы признание, и тогда безответное чувство подняло бы вас выше всех, кто не сумел узнать ее настолько, чтобы полюбить». Глаза Торнтона вспыхнули подобно раскаленным углям, и он жестко проговорил: «Мистер Белл, прежде чем бросаться подобными обвинениями, полезно вспомнить, что далеко не все способны столь же прямо и открыто выражать движение души, как это делаете вы. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». При каждом слове многомудрого оксфордского профессора сердце вздрагивало, как от сигнала трубы. Торнтон понимал, что резкое заявление раскроет драгоценную тайну души, но в то же время избавит от выражения чувств к Маргарет. Он не считал себя птицей-пересмешником и не собирался состязаться с собеседником в похвалах и словословии, а потому обратился к самым сухим деловым вопросам, объединяющим арендатора и землевладельца. Проходя по двору, я заметил кирпич и строительный раствор. Затеяли ремонт? Осведомился мистер Белл. Нет, стройку. Что же вы строите? Столовую для рабочих. Думаете, ее будут посещать? Усомнился гость. Недавно судьба свела меня со странным человеком по имени Хиггинс. Правдолюб и бунтовщик. Он добровольно взял опеку над детьми соседа, оставшимися сиротами. Однажды я заглянул к нему по какому-то мелкому делу и увидел жуткое зрелище. Дети ели какое-то варево из жирных мясных обрезков. А этой зимой продукты настолько подорожали, что я подумал, если закупать их оптом и готовить блюда в больших объемах, можно и деньги сэкономить, и качество питания улучшить. Я посоветовался со своим новым знакомым, и он раскритиковал каждый пункт моего плана. В результате я отказался от замысла. Во-первых, счел идею непрактичной. А во-вторых, решил, что таким способом ограничу независимость рабочих. Но потом вдруг этот самый Хиггинс явился и торжественно провозгласил, что у него появилась идея и выдает план, как две капли воды, похожие на мой. Оказывается, его одобрили рабочие, с которыми он успел посоветоваться. Признаюсь, его бесцеремонность немало меня возмутила. Захотелось сразу же отказаться от затеи. Но, поразмыслив, я решил, что глупо отвергать проект, еще недавно казавшийся полезным, лишь потому, что кто-то присвоил лавры авторства. Вот я и принял отведенную мне роль – закупать продукты оптом, а опытная повариха готовит. Надеюсь, справляетесь с новыми обязанностями, научились выбирать картошку и лук. Впрочем, наверняка миссис Торнтон помогает. «Ничуть», – возразил Торнтон. «Матушка решительно не одобряет начинания, так что мы стараемся не говорить на эту тему. Но я справляюсь. Овощи крупными партиями получаю из Ливерпуля, а мясо приобретаю у знакомого мясника, который давно обеспечивает нашу семью. Уверяю вас, горячие обеды от нашей поварихи достойны высшей похвалы. Вы лично дегустируете каждое блюдо? Полагаю, это и есть лучшая гарантия качества». Поначалу строго ограничивался закупками, да и то руководствовался не столько собственными вкусами, сколько переданными экономкой заказами рабочих. И в результате то говядина оказывалась пережаренной, то баранина недостаточно жирной. По-моему, рабочие поняли, что я старался не навязывать им собственные идеи. И вот однажды несколько человек, среди них и мой друг Хиггинс, пришли и спросили, не соглашусь ли я пообедать вместе с ними. День выдался напряженным, но я почувствовал, что отказ их обидит, и поэтому пошел. Должен признаться, никогда не ел ничего вкуснее. Я не люблю публичных выступлений и лишь поделился с соседями по столу, как мне понравился обед. С тех пор, как только в меню появляется это блюдо, неизменно слышу: «Хозяин, сегодня у нас на обед ваше любимое жаркое. Придете?» Если бы они не приглашали, ни за что бы не пошел. Зачем вмешиваться? Полагаю, своим присутствием вы их еще и сдерживали. Вряд ли они стали бы распускать языки при хозяине. Должно быть, критикуют вас в других местах. На данный момент мы выяснили все больные вопросы. Но если всплывет какая-то острая тема, непременно подниму ее, как только в меню снова появится жаркое. Но вы, похоже, плохо знаете наших даркширских парней, хоть и родились в Даркшире. Они обладают редким чувством юмора и удивительной манерой выражать собственные мысли. Ничто не сближает так, как совместная трапеза. Смерть по сравнению с этим – ничто. Философ заканчивает свои дни с сентенцией на устах. Фарисей до последнего вздоха прибедняется. Простак принимает смерть как избавление – а глупец и вовсе падает на землю, как воробей. Но все они с одинаковым удовольствием едят. Конечно, если позволяет пищеварение. Вот вам теория в ответ на вашу. Никакой теории у меня нет. Я их ненавижу. Прошу прощения. А в знак раскаяния прошу принять 10 фунтов на продовольственные нужды. Устройте для рабочих пир. Благодарю, но вынужден отказаться. Не хочу заниматься благотворительностью и пожертвования принимать не готов. Стоит хоть раз нарушить принцип, как пойдут разговоры и обсуждения. Все равно говорить будут, как про любое новшество. И с этим ничего не поделаешь. Враги, если они у меня есть, вполне могут устроить вокруг этих обедов филантропическую суету. Поскольку вас я считаю единомышленником, ожидаю уважительного молчания. Пока новая метла метет очень чисто. Но со временем, к сожалению, все может измениться. И сомневаться в этом не приходится».